Помогите своему маленькому интроверту воспользоваться его преимуществами. Эпиграф. Мудрость – это качество, которое при необходимости удерживает нас от вмешательства в ситуацию. Даг Ларсон. Конец эпиграфа. Благодаря своей врожденной конституции, маленькие интроверты обладают следующими 12 преимуществами, перечисленными ниже. Долг родителей – протянуть своим детям руку помощи, чтобы они смогли осознать и использовать свои возможности и сильные стороны своего мышления. Если дети осознают свой потенциал и научатся эффективно им пользоваться, то перед ними откроется перспектива насыщенного и успешного будущего. Первое. У интровертов богатая внутренняя жизнь. «Ты веришь в Бога?» Это был первый вопрос, заданный мне 7-летним Адамом, когда мы познакомились. Он не успокоился на этом и добавил: «Наша семья не религиозна, но мой друг Кеза каждое воскресенье ходит в церковь». Я отвечаю: «Да, я верю в Бога. Похоже, ты тоже им интересуешься и хочешь знать, во что верят другие люди. Во всем мире у разных людей разные религиозные верования». «Вот об этом-то я и думаю», — задумчиво говорит Адам. И я почти физически ощущаю, как напряженно он думает. Я спешу добавить: я уверена, что ты обязательно выберешь для себя правильную веру. Дети-интроверты отлично знают, что у них есть собственный внутренний мир. Он всегда отличается невероятной живостью и реальностью. Вместо того, чтобы постоянно оглядываться на других, маленькие интроверты опираются на свои внутренние ресурсы и руководствуются в жизни своими собственными представлениями. Скрывшись от материального мира, они сосредоточенно размышляют и разгадывают запутанные мысли и чувства. Эта способность позволяет таким детям погружаться в глубинные аспекты бытия. Они всегда хотят знать суть вещей, их первопричину, поэтому не боятся задавать сложные вопросы. Они могут взглянуть на себя со стороны и поразмыслить о своем поведении. Эта способность, как и многое в жизни, похожа на обоюдоострый клинок. Погруженность в себя придает интровертам внутренние силы, но она же может вылиться в чувство одиночества. Маленькие интроверты стремятся познать себя и других. Им хочется понять, что движет людьми в их поступках и действиях. Дети-интроверты по природе своей наблюдательны и внимательно изучают других детей. Интроверты часто оказываются устойчивыми к давлению со стороны сверстников, потому что могут опереться на свои внутренние мысли и чувства. Принимая решения, они основываются на своих ценностях и критериях и редко поддаются стадному чувству. Родителям, воспитателям и учителям необходимо помочь маленьким интровертам научиться выражать свои мысли. Не овладев искусством общения с людьми, интроверты не могут ценить свой внутренний мир, доверять ему и управлять им. Без контакта со своими маленькими или взрослыми единомышленниками дети-интроверты начинают думать, что другим совершенно чужды и незнакомы их переживания, что непреодолимая стена отделяет их от окружающих. Умение общаться приносит пользу всем, как интровертам, так и экстравертам. Надо хулить и лелеять внутренний мир маленького интроверта. Делитесь с ними своими мыслями и чувствами, спрашивайте его, что он о них думает, но при этом не торопите его с ответом, дайте ему время на размышления. Поймите, что маленькому интроверту не безразличны цели и чувства других людей. Найдите способ убедить его заняться интересным делом, завести друга по переписке с другой стороны, участвовать в благотворительных акциях. Если вы сами не религиозны, найдите для ребенка наставника или священника, который поможет разобраться в его духовных исканиях. Помогите ребенку найти смысл во всем, что он видит. Заинтересуйте его природой, избавьте от чувства одиночества и направьте его страсти в полезное русло. Второе. Интроверт умеет нюхать розы. Мама Изабелла говорит отцу Марси: «Я все время слышу от нее одно и то же. Я хочу пойти в гости к Марси, у нее есть своя комната». Изабелла, которой приходится жить под одной крышей с двумя шумными сестрами-экстравертами, Очень любит покой и тишину комнаты Марси. Марси считает ее своим убежищем и проводит там долгие часы. Она наблюдает за двумя своими тропическими рыбками, рисует природу. Время от времени она приглашает в гости своих самых близких подруг. Изабелла очень любит восстанавливать силы и заряжаться энергией в тихой и спокойной обстановке этой комнаты. Внутренники показывают нам, как остановиться и понюхать розы. Дети-интроверты умеют ценить мелочи, детали, мимо которых экстраверты проходят, не повернув головы. Интроверты находят очарование в абсолютно неброских вещах. Часто им не надо даже выходить из дома для того, чтобы найти интересное для себя занятие. Классический фильм «Убить пересмешника» начинается с неторопливого показа содержимого старой коробки из-под сигар, сокровищницы глазастика, ее святая святых. Внутри коробки мы видим монеты, мелкие бусы, стеклянные шарики, мелки, кукол, губную гармошку и карманные часы. Мы сразу понимаем, как дороги глазастику эти непритязательные вещицы, насколько они важны для нее. Мэри Бетхем, актриса-интроверт, сыгравшая глазастика, говорила потом, что у нее было такое ощущение, будто во время съемок она находилась в стеклянном кувшине на всеобщем обозрении. Маленькие интроверты напоминают нам, что людям не нужны для счастья какие-то необычные материальные предметы. Интроверты получают удовольствие от неторопливости и придают большое значение простым радостям жизни. Не смейтесь над способностью вашего маленького интроверта получать удовольствие от неспешной прогулки, от пробежки под брызгами из шланга, от строительства палатки из одеяла, от сидения дома и раскрашивания картинок. Найдите время, отвлекитесь от суеты и разделите этот покой с вашим ребенком. Наши маленькие интроверты напоминают нам, что настоящая жизнь как раз и состоит из таких моментов. Третье. Маленькие интроверты любят учиться. «Ты знаешь, из чего состоят кольца Сатурна?» — спросил Джастин, войдя в мой кабинет. За неделю до этого мы с ним увидели фотографию Сатурна в какой-то научно-популярной книжке. Думаю, что на сайте лаборатории реактивного движения в Пасадене мы найдем подходящие картинки, отвечаю я. Хочешь посмотреть? Да, отвечает мальчик с неожиданным волнением. Мы одну за другой открываем фотографии, и Джастин с интересом их разглядывает, время от времени восторженно ахая. Восьмилетний ребенок задает очень умные вопросы о строении колец. Благодаря его вопросам я и сама узнала много нового о Сатурне. Знаете, в чем состоит ирония? Родители Джастина привели его ко мне из-за подозрений, что их сын страдает слабоумием. Учился мальчик действительно неважно. Ему было трудно привыкнуть к шумному поведению одноклассников-экстравертов, но было ясно, что этот ребенок обладает неподдельные жажды познания. Как правило, по окончании средней школы дети-интроверты поступают в университет. Там они, наконец, могут удовлетворить свою тягу к знаниям, так как система обучения там отличается от школьной и больше соответствует характеру интроверта. Здесь он может эффективно использовать свои сильные стороны, слушая лекции, сдавая письменные экзамены, не спеша разбираясь в сложных заданиях, самостоятельно создавая мотивацию и выбирая модули обучения. Многие интроверты хорошо и складно пишут. Они могут вести дневник или делать записи втайне от окружающих, как говорится, пишут в стол. Обычно они получают большое удовольствие от чтения. Дети-интроверты, например, любят читать вслух, если их не заставляют это делать. Читая про себя, мысленно проговаривают каждую фразу. Любят слушать, когда им читают, или слушать аудиокниги. Поощряйте и развивайте любовь своего маленького интроверта к учебе. Интровертам нужна информация для того, чтобы питать мозг. Они постоянно сравнивают усвоенную информацию со своим мнением и со своими реакциями. Этот непрекращающийся внутренний диалог очень характерен для интровертов. Без постоянного притока информации, воспламеняющей мышление, ребенок может заскучать, начать испытывать угрызения совести и даже впасть в депрессию. Новые сведения нужны ему для удовлетворения любопытства и жажды познания. Запишите своего маленького интроверта в библиотеку, Водите его туда регулярно и не торопите ребенка, когда он выбирает очередную книгу. Обсуждайте с ребенком прочитанные книги и увиденные фильмы. Пусть он поймет, что чтение и просмотр фильмов – это не просто приятное времяпрепровождение, а средство познания окружающего мира и связи с ним. Попытайтесь узнать, что интересует вашего ребенка, и помогайте ему находить книги и фильмы на эти темы. Как и все дети, интроверты предпочитают активное усвоение знаний пустому сидению в классе. Часто маленькие интроверты удивляют даже учителей своей подкованностью в некоторых предметах. Мне приходилось работать с 5-летними детьми, знаний которых о динозаврах хватило бы на целый научно-популярный фильм на эту тему. Они, например, могли точно сказать, в каком периоде, юрском или меловом, жили стегозавры и аллозавры, были они хищными или травоядными, и кто был их главным врагом. Если ребенок-интроверт начинает говорить об интересном для него предмете, остановить его невозможно. Четвертое. Интроверты способны мыслить нестандартно. После того, как 6-летняя Тия и ее мама переехали на новую квартиру, Тия начала испытывать ночные страхи и с большим трудом засыпала в своей комнате. Они обсудили положение, и мама целую неделю спала на верхней койке двухэтажной кровати Тия. Но это не помогло, девочка продолжала плакать по ночам от страха. Мать была не на шутку встревожена. Однажды, походив по гостиной, дочка вдруг остановилась и сказала: «Давай поменяемся спальнями, думаю, это поможет». Мать удивилась, ведь она выбрала для дочери более светлую, просторную комнату. Но теперь стало понятно, что Тия хочет переселиться в меньшую комнату, расположенную ближе к центру квартиры. Видимо, там девочка чувствовала себя в большей безопасности. Что вы думаете? Они поменялись, и Тия в первую же ночь спокойно заснула без всяких страхов. Нечего и говорить, что мама очень удивилась такому разумному предложению дочки и с удовольствием вернулась в свою кровать. Дети-интроверты умеют творчески подходить к решению проблем. Я не перестаю удивляться их ответам, когда спрашиваю, что они думают по тому или иному поводу. Маленькие интроверты обычно выслушивают и впитывают всю информацию, некоторое время ее обдумывают и, наконец, выдают неожиданный, но, как правило, разумный ответ. Они вспоминают факты, поначалу ускользнувшие от их внимания, сравнивают возможные решения. Дети анализируют совокупности обстоятельств в контексте своего индивидуального мышления и приходят к сложным решениям, нередко высказывая при этом свежие и оригинальные идеи. Я спросила у матери Тия, похвалила ли она дочку за столь удачное решение. И женщина ответила: «Я сказала ей, что это была потрясающая идея и что я была очень рада». Я поздравила маму Тия с тем, что она прислушалась к ребенку и последовала его совету. Всячески поощряйте творческое мышление своего малыша-интроверта. Спрашивайте его мнение по самым разным вопросам. Советуйтесь с ним относительно проблем, с которыми сталкиваетесь сами. Поинтересуйтесь, какой вариант предложит ваш ребенок. Если он расстроен какими-то неприятностями, то попробуйте помочь ему выбраться из них. Это, конечно, очень трудно, но постарайтесь. Ищите творческий путь к нестандартному решению. Например, попросите ребенка нарисовать картину, сочинить рассказ, стихотворение, пьесу или песенку о том, что его тревожит. Пусть он увидит, что даже сам процесс может привести к положительным результатам. Вы не пожалеете, заглянув в чарующий внутренний мир вашего маленького интроверта. Обратите особое внимание на вопросы, которые он вам задает. Возможно, даже вы, взрослый человек, сможете извлечь из них немалую пользу. Например, Эдвин Лэнд, человек, создавший корпорацию Polaroid и возглавлявший ее с 1937 по 1982 год, своим изобретением обязан 3-летней дочери, которая однажды задала ему совершенно логичный вопрос: «Почему я не могу сразу увидеть снимок, который ты сделал?» Лэнд задумался и создал способ мгновенной печати снимков, принесший ему известность и богатство. Пятое. Интроверты – творческие личности. Творчество – это близкий родственник нестандартного мышления и сосредоточенности на собственном внутреннем мире. Я часто даю творческие задания своим пациентам, детям и взрослым. Это позволяет им, не прибегая к утомительным разговорам, выразить свою внутреннюю сущность. Одна 5-летняя девочка сделала миниатюрную книжку о себе, 10 страниц с цветными карандашными рисунками. На каждой странице была представлена сценка из жизни: утренний подъем, завтрак, учеба в школе, обед, любимый щенок Сэмми, телевизор вечером и отход ко сну. Книжка представила целую галерею действующих лиц: папу, маму, подруг, учителей и, конечно, Сэмми. Среди интровертов много писателей, художников, танцоров, актеров, музыкантов и представителей других творческих профессий. Стены моего кабинета увешаны рисунками, живописными полотнами, фотографиями, статуэтками, стихотворениями и вышивками, созданными за многие годы моими пациентами-интровертами. Эксцентричная и склонная к ностальгии художница Мэри Энгельбрайт является собой типичный образец творческого интроверта. В 11-летнем возрасте она заявила, что, когда вырастет, станет художницей. В школе ее ужасно возмущало, что учителя и одноклассники никогда по-настоящему не обсуждали книги на уроках литературы. Все свободное время Мэри проводила в одиночестве, за чтением и рисованием. Она копировала чужие произведения и так постепенно обучалась живописи. Ее мать рассказывала, что девочка буквально не щадила себя. Было ясно, что когда-нибудь ее талант окажется востребованным. Мэри не стала поступать в университет и устроилась на работу в художественный магазин. Там она познакомилась с художниками и любителями искусства. Школьный консультант по профориентации был в шоке и отговаривал Мэри от такого шага. Теперь Мэри Энгельбрайт возглавляет успешную компанию, производящую разнообразную художественную продукцию. Творчество – это способность видеть не обязательно больше, чем окружающие, но под другим углом зрения. Творческий человек воспринимает мир как огромную мозаику. Складывая ее элементы по-своему, он создает нечто новое и необычное. Поощряйте творческие наклонности вашего маленького интроверта. Покупайте ему краски, карандаши, пластилин и не бойтесь грязи. Пусть у вашего ребенка будут музыкальные инструменты, не бойтесь шума. Пусть ребенок фантазирует и ни в коем случае не критикуйте его. Предложите ребенку описать его самые сильные творческие переживания. Попробуйте увлечь его танцами, пением, драматическим искусством или музыкой. Водите его в музеи, на концерты, на блошиные рынки, на спектакли. Пусть он наблюдает как можно больше способов творческого самовыражения. 6. Интроверты обладают высоким эмоциональным IQ. Меня всегда до глубины души трогают рассказы детей-интровертов о своих чувствах. 6-летний Дарин поведал мне: «Мне было очень грустно в школе, потому что после обеда моя подружка Молли не захотела со мной играть, а ушла с девчонками. Я остался один, а потом спросил Джоя, не хочет ли он поиграть со мной в мяч. Он согласился». Немногие взрослые умеют так мудро справляться с подобными ситуациями. Дарин разобрался в своих чувствах, взял себя в руки, успокоился, оценил положение, а затем рискнул и обратился к Джою. Он сумел преодолеть фрустрацию, проявил стойкость и нашел товарища по играм. Из-за того, что у детей-интровертов эмоциональные реакции обычно запаздывают, многие родители не понимают, насколько хорошо малыши разбираются в своих чувствах. Собственно, и сами дети не понимают этого до тех пор, пока они сформулируют обуревающие их чувства. Когда происходит какое-то событие, ребенок-интроверт внешне сохраняет спокойствие, холодность и даже нерешительность. Внутренне, однако, он просто берет паузу, чтобы разобраться со своими сложными мыслями и чувствами. Способность к уединению помогает ему детально, со всеми нюансами, обдумать и выработать нужную реакцию. Он стремится понять суть события, прежде чем на него отреагировать. Ребенок создает план действий с учетом возможных последствий. Эмоциональные вспышки дети-интроверты допускают только если они сильно напряжены, утомлены, голодны или чувствуют угрозу. Так как дети-интроверты умеют хорошо разбираться в собственных ощущениях, они обычно способны к сопереживанию. Им легко представить себя на месте другого человека. Если ребенок спрашивает о ваших чувствах, то то отвечайте честно, чтобы не исказить его восприятие. Например, «Ты правильно поступила, Нейт, что спросила, не обижусь ли я, если ты поговоришь об этом наедине с папой? Я не против, но ты молодец, что спросила». У внутренников рано развивается способность формулировать нравственные и этические суждения. Дети-интроверты часто бывают не по годам мудрыми. Вопреки распространенному мнению, интроверты хорошо работают в коллективе. Надо по достоинству оценивать развитые чувства маленьких интровертов. Эмоциональный интеллект необходим для достижения успеха, потому что вся жизнь держится на взаимодействиях с другими людьми. Помните, однако, что эмоциональные центры мозга созревают в последнюю очередь, и навыки общения оттачиваются и шлифуются очень долго. Если ваш ребенок щедр, то похвалите его за это. Пусть он поймет, что сочувствие и сострадание – хорошая черта как для девочек, так и для мальчиков. В нашем мире и без того очень мало сострадания. Седьмое. Интроверты – прирожденные собеседники. Десятилетняя Марта рассматривает мои книжные полки. «Я вижу, что вы любите книги», — говорит она. «Какие книги вы любите больше всего? Перечитываете ли вы их?» «Да», — отвечаю я, — «некоторые книги я перечитываю по несколько раз. У меня много любимых книг, а у тебя?» «У меня две любимые книги — «Дающий» и «Сара в поисках счастья». «Вы их читали?» «Да, и они мне тоже понравились». «А почему они нравятся тебе?» Мы принимаемся обсуждать книги, и наша беседа становится более содержательной, чем разговоры с иными взрослыми. Это, пожалуй, самое удивительное из дарований интровертов. Такая приятная неожиданность, такой сюрприз, вдруг узнать, что неразговорчивый в школе и на детских праздниках ребенок оказывается подлинным мастером содержательной беседы. Интроверты – прирожденные слушатели. Они надежны и прямодушны, им можно полностью доверять. Они задают важные вопросы, не перебивая собеседника, делают проницательные замечания, помнят сказанное другим и с полуслова понимают намеки. У детей-интровертов обычно очень хорошие отношения с остальными членами семьи. Вырастая, они могут стать ее центральной фигурой, хотя это и не бросается в глаза. Интроверты часто обладают способностью избавлять близких от страха и тревоги. Интроверты преуспевают в отношениях с глазу на глаз и часто выбирают профессии, где необходимо это качество. Помогите своим маленьким интровертам развить способность к серьезной беседе. Хвалите их способность слушать, задавать вопросы, помнить сказанное другими и поддерживать разговор. Постоянно подчеркивайте разницу между пустой болтовней, ни о чем, и честным, откровенным диалогом, который является краеугольным камнем настоящей дружбы. Дети должны с малых лет понимать, что способность интересоваться и быть интересным лежит в основе настоящей дружбы. Помогите своему маленькому интроверту найти друзей, способных на должном уровне обсуждать важные темы. Восьмое. Интровертам не скучно наедине с собой. Отец Тины вернулся домой из командировки. Брат и сестра Тины бросились ему навстречу и повисли у него на шее. А Тина, ученица седьмого класса, поглощена рефератом о китах и не слышит радостного гамма. Через некоторое время папа приоткрывает дверь в комнату Тины и заглядывает внутрь. Девочка улыбается. «Привет, папа, когда ты приехал?» «Полчаса назад и заглянул, чтобы поздороваться. Поговорим позже, да?» Папа знает, что дочка увлечена своим делом и присоединится к семье, когда освободится. Интроверты любят и ценят уединение. Им не нужны активные действия для того, чтобы чувствовать себя занятыми. Дети-интроверты обладают удивительной способностью к концентрации внимания и иногда просто отключаются от внешнего мира. Занимаясь каким-то делом, они способны погрузиться в него с головой. Помните, что именно в такие моменты мозг посылает им всплески счастья. Пусть ваш маленький интроверт узнает, что умение не скучать наедине с собой – это неоценимый дар. Человек становится по-настоящему свободным, он не зависит от других людей. Это фундамент многих профессий, в которых преуспевают интроверты. Научите своего внутренника оценивать и распределять время, посвященное общению. Если вы видите, что ребенок хочет отдохнуть в одиночестве, когда кругом царит веселье, то успокойте его и скажите, что с друзьями он может увидеться и в другой раз. Девятое. Интроверты удивительно скромны. «Я не хочу, чтобы меня показывали по телевизору», заявляет вдруг без всякой причины Сэдди, девочка-интроверт, с которой я занимаюсь. «Живя в Лос-Анджелесе, я привыкла к тому, что многие дети стремятся попасть на телевидение. Тебе предлагали сниматься на телевидении?» «Нет, но в классе многие говорили, что хотят попасть на телевидение. Когда я сказала, что не хочу, они посмеялись надо мной и сказали, что я странная. Но я не хочу на телевидение, там жарко от лампы, и все сильно нервничают». «Ты хочешь заниматься тем, что тебе нравится, это очень хорошо», — рассмеялась я, — «и ты совсем не странная». В наш век звезд и знаменитостей, кажется, буквально все спят и видят, как бы оказаться в центре всеобщего внимания. Скромность и нежелание выпячиваться воспринимаются как нарушение принятого стиля поведения. Нынешнее увлечение реалити-шоу создает впечатление, будто каждый может и должен оказаться на телеэкране. Когда я во время работы с детьми слышу от многих из них, что мечта всей их жизни – сниматься на телевидении, у меня по спине бежит холодок. Мне не нравится, что слава и внимание могут быть целями сами по себе. Сегодня многие дети с раннего возраста вовлекаются в разные виды вульгарной конкуренции – в спорте, в группах поддержки и так далее. Все это в основном делается для того, чтобы их родителям было чем похвастаться перед приятелями. Возможность сказать «я лучше всех» путают с уровнем самооценки. В результате мы получаем стремящихся к первенству детей, которые падают духом всякий раз, как терпят неудачу. Дети участвуют в спортивных соревнованиях, танцуют, поют, занимаются наукой. Родители, сидя в первых рядах, бешено аплодируют их выступлениям, а потом дети получают груды золотых медалей за вполне заурядные достижения. Хорошо, что среди нас есть интроверты, которых не привлекает мимолетная мирская слава и свет софитов. Интроверты любят оставаться в тени, на заднем плане, предпочитают роли зрителей, а не актеров. Они сдержаны, им не нравится шум и суета. В подходящей обстановке и при соответствующем настроении они рады чужому вниманию. Но все-таки по большей части интроверты стараются быть незаметными, так как чрезмерный интерес к их персоне раздражает их. В такие моменты интроверт испытывает буквально физическое недомогание. Вам следует уважать нежелание вашего маленького интроверта быть в центре внимания. Можете лишний раз сказать ему, что нет ничего зазорного в нежелании выпячиваться. Но помните также, что и интроверты любят, когда воздают должное их достижениям и успехам, особенно если сами они считают эти успехи заслуженными. Это правильно – желать признания за хорошо сделанную самостоятельную работу. Но, как ни парадоксально это звучит, все же скромность положительно влияет на уверенность в себе. Десятое. Интроверты склонны к здоровым привычкам. «Вы видите мой гипс? Хотите на нем расписаться?» Джонтон показывает мне свою руку, закованную в гипс, покрытый чернильными подписями и каракулями. «Пройдет 2 недели, и его срежут. Интересно, как я все это время буду обходиться одной рукой?» Я расписываюсь на гипсе, а мама Джонатана говорит, «Мне просто не верится, как спокойно он относится к своему перелому. В прошлом году его брат сломал большой палец, так он нашел в сарае кусачки и разрезал гипс, не хотел пропускать баскетбольные тренировки». Мы все много слышали о поведении типа А, но мало знаем о поведении типа Б. Люди типа А живут преимущественно под влиянием симпатической нервной системы, которая отвечает за реакции борьбы, страха и бегства. По отношению к своему организму они ведут себя как агрессивные водители, выжимающие из автомобиля все, на что он способен. Если вы носитесь на машине со скоростью 120 км в час и тормозите так, что ваше авто со скрежетом застывает на месте, то, уверяю вас, ваша лошадка долго не протянет. Экстраверты часто оказываются неспособными сбавить темп и отдохнуть, чтобы восстановить силы. Они делают все, чтобы повысить артериальное давление и ускорить пульс. Интроверты так быстро они сгорают, поскольку предпочитают никуда не спешить. Свой автомобиль они тщательно прогревают, а разгоняются и тормозят медленно. Это одна из причин обычного долголетия интровертов. Медицинские исследования показали, что определенные черты характера способствуют сохранению здоровья. Было, в частности, установлено, что такие качества, как надежность, последовательность, упорство, гибкость, принцип «сначала подумай, а потом сделай», честность и отсутствие тщеславия помогают их носителям долго сохранять здоровье. Помимо всего прочего, очень важно умение сказать себе «нет». Интроверты более дисциплинированы и переносят болезни легче, чем экстраверты, потому что умеют притормозить и ограничить свои потребности. Кроме того, интроверты избегают ненужного риска, склонность к которому является ведущей причиной травм и смертей среди молодых людей. Можете поздравить своего маленького интроверта с тем здоровым выбором, который он делает в жизни. Это залог его будущего благополучия. Очень часто дети-интроверты рано ложатся спать. Поощряйте их в этом, так как сон способствует восстановлению сил. Дети-интроверты часто придерживаются правил здорового питания, если понимают, почему их растущим организмам нужны те или иные продукты. Возможно, им следует есть в течение дня часто и маленькими порциями. В этом случае проявите гибкость и измените время кормления ребенка. 11. Интроверты – хорошие граждане. «Алисия обожает водить машину, правда?» – спрашиваю я моего 8-летнего внука Кристофера о его 16-летней сестре. «Ага», – отвечает он. «Ты тоже, наверное, хочешь получить права, когда вырастешь?» – спрашиваю я. «Там столько правил, и я думаю, что водить машину страшно и опасно», – рассудительно замечает внук. «Я поступлю, как тетя Кристен, моя младшая дочь, и не буду спешить с правами». «Это хорошая мысль», — соглашаюсь я, — «но, наверное, ты все-таки передумаешь». «Едва ли», — стоит на своем Кристофер. Кристен до сих пор осторожничает на дороге, и я не знаю, стоит ли Кристоферу ей подражать. Мне думается, что когда-нибудь он станет аккуратным водителем, всерьез соблюдающим правила дорожного движения. Нейронный путь, по которому идет большинство. Как мы с вами уже выяснили в главе 2, в результате постоянного использования одних и тех же цепей нейронов для возбуждения и торможения активности определенных участков головного мозга образуются устойчивые проводящие пути, которые служат маршрутами дорожного движения в центральной нервной системе. Регулярные просмотры страшилок, либо сцен насилия по телевизору, или бесконечные компьютерные игры снова и снова включают одни и те же допаминовые цепи возбуждения. Допаминовые нейронные сети реализуют быстрое вознаграждение в центральной нервной системе. В своей книге «Новый мозг» доктор Ричард Ресток выражает озабоченность по поводу того, что в наши дни происходит перепрограммирование мозга. Мы действительно наблюдаем ускорение практически всех процессов. Доктор Ресток высказывает сомнение в том, что у людей будет возможность посвятить какому-то делу столько времени, сколько требуется для совершенного овладения им. Автор пишет о правиле 10 лет, замечая, что именно столько времени требуется человеку, чтобы досконально овладеть предметом или навыком. Дети-интроверты обладают здесь преимуществом, так как для них характерно любопытство и способность подмечать мелкие детали. Мало того, интроверты ощущают всплески счастья, когда надолго сосредоточиваются на каком-то предмете. Без этих всплесков они не научились бы ценить свой дар. Но даже интроверты могут пасть жертвами допаминовых нейронных цепей, которые доставляют удовольствие, сопоставимое с удовольствием от кокаина. Родители должны учить детей-интровертов ценить свои природные способности и поощрять желание учиться. Задача родителей – донести до своих детей-интровертов, что их характер – это подарок, хотя все наше общество дружно убеждает их в обратном. Это можно сделать, демонстрируя детям их сильные стороны и помогая им опираться на собственные возможности, а не пытаясь изменить или скрыть их истинный характер. Из ребенка-интроверта, скорее всего, вырастет добросовестный, надежный гражданин. Несмотря на то, что типичных преступников обычно рисуют одинокими волками, именно экстраверты с их короткими и быстрыми цепями допаминового вознаграждения чаще всего доставляют обществу массу хлопот. Они ищут опасности, которые их возбуждают и щекочут им нервы. Соответственно, именно экстраверты, чаще, чем интроверты, попадают в тюрьму или разводятся. Они чаще становятся трудоголиками, алкоголиками и игроманами. Иначе говоря, они имеют большую склонность к асоциальному поведению. Эта разница имеет как физиологическое, так и нравственное объяснение. Такая масса раздражителей, такая могучая энергия, поступающая извне, оказывается невыносимой для интровертов. Они просто не в состоянии стать преступниками. Им это не по силам. Помимо этого энергетического объяснения, надо сказать и о том, что интровертам присущи строгие моральные устои. Они чаще, чем экстраверты, верят в Бога, а в жизни руководствуются четкими нравственными ориентирами. Они стихийные гуманисты, понимают, что значит быть человеком, и стремятся совершать добрые поступки. Они высоко ценят приличие и вежливость в отношениях с людьми, они способны сказать себе «нет». Они думают, прежде чем начать действовать, и склонны оценивать возможные последствия своих поступков. Интроверты умеют представить себе, что может случиться, если они поступят неправильно. Они также думают, прежде чем заговорить, понимая силу слов, стараются быть честными. В общем, интроверты, как правило, достойные, солидные граждане. Надо высоко ценить способность интровертов к зрелым суждениям. В своей книге «Американская мания. Чем больше, тем меньше» ученый из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Питер Уайброу утверждает, что люди стали зависимыми от культуры, стремящейся к удовольствиям и удовлетворению требований. Кроме того, он пишет, что сочетание доминирования допаминовых нейронных цепей в головном мозге с идеалами общества, потребления, приводит к ситуации, в которой люди чувствуют потребность получать все больше и больше, и эта потребность не ограничивается никакими разумными рамками. Результатом является эпидемия жадности, алчности и тревожности. Интроверты на фоне этой вакханалии стремятся к спокойствию и способны разумно оценивать личные и общественные последствия своего выбора. 12. Интроверты умеют дружить. Итан и Дилан, оба интроверты, подружились еще в детском саду. Они любили вместе помечтать о воображаемых приключениях, вместе играли в компьютерные игры, представляли себя смелыми сыщиками, выслеживающими злых преступников. Однажды они нашли поваленное дерево и решили, что это будет слон, на котором они отправятся путешествовать по Индии. Когда мальчики учились в первом классе, родители Дилана переехали. Дети продолжали общаться по электронной почте и писали друг другу письма. Виделись они только по выходным и во время летних каникул. С помощью родителей они смогли сохранить дружбу до окончания средней школы. Интроверты верные, заботливые, сострадательные, понимающие. Они превосходные слушатели. Все это превращает их в бесценных друзей. Им требуется время для того, чтобы с кем-то сойтись. Но если это происходит, то такая дружба длится очень долго. Они не склонны к конфликтам или соперничеству, которые могут разрушить детскую дружбу. Интроверты дружат с очень немногими, и поэтому, обретя друга, очень им дорожат.